Глава 17. В субботу в 9:04 я позвонил в оранжерею по внутреннему телефону, а когда Вулф ответил, сообщил ему: «Оно уже здесь. Я его вскрыл. Мне позвонить Крэмеру?» «Нет». «Новости есть?» «Нет». В 9:52 я снова связался с оранжереей и сказал Вулфу: «Только что звонил Лон Коэн. Около часа назад горничная из дома Бенедикта Айкина обнаружила его тело на полу спальни. Выстрелил себе в небо. Револьвер лежал рядом на полу. Никаких подробностей пока неизвестно. Мне позвонить Крэмеру?» «Да. В 11:00. Непременно. Если я к тому же звякну Коэну, он это оценит. Есть какие-либо причины этого не делать?» «Нет. Содержание, но не текст. Так точно». В 11:08 инспектор Крэмер, сидевший в красном кожаном кресле, оторвал глаза от листа бумаги, который держал в руках, и, посмотрев на Вулфа, рявкнул: «Это вы сами написали?» Вулф, сидевший за письменным столом, покачал головой: «Не мой почерк». «Чушь! Вы отлично все понимаете. Взять хотя бы слово «содеянное» и другие слова. Ваш стиль. Вы сделали это намеренно, чтобы я сразу понял, что это вы составляли текст. Задираете передо мной нос. Предлагаете мне поцеловать вас взад. О, я прекрасно знаю, что почерк окажется его. Не удивлюсь, если он писал все это прямо здесь, сидя в этом самом кресле». «Мистер Крэмер», — Вулф всплеснул руками, — «если я соглашусь с вашими выводами, мне придется оспорить вашу интерпретацию. Лично я сказал бы, что позволил, чтобы письмо было в моем стиле исключительно из уважения к вашей проницательности и вашим талантам. Я только хотел дать вам понять, что отлично понимаю, вас так просто не проведешь». «Ну да. Скажите это кому-нибудь другому». Он посмотрел на письмо. «Тут написано: после беседы с Ниро Вулфом я понял, что у меня нет надежды избежать разоблачения». «Значит, у вас были улики? И наверняка чертовски хорошие. Какие?» Я чувствовал, что этого вопроса избежать не удастся. «Если бы мистер Айкин был жив, мне наверняка пришлось бы ответить. Вы захотели бы получить улики, и мне пришлось бы вам уступить. Но Айкин мертв. Я, конечно, не юрист, но у меня хороший адвокат. И так я не обязан предъявлять улики, которые уже не нужны и не могут быть использованы в интересах общества. Знать, где и когда было совершено убийство, в интересах общества? Нет, сэр. Интересы полиции — это еще не интересы всего общества. Очень любопытный момент. Если хотите опровергнуть мою точку зрения, вам придется предъявить мне обвинение, выписать ордер на мой арест, уговорить окружного прокурора возбудить дело и предоставить возможность судье и присяжным решать, кто из нас прав. Поскольку мистер Айкин мертв, есть его признание, сомневаюсь, что вам удастся получить вердикт суда». «Я тоже». Крэмер сложил письмо и убрал в конверт, а конверт сунул в карман. «Мне осточертело ваше нахальство». «Ладно, мы еще посмотрим». С этими словами он встал, развернулся и вышел из кабинета. В субботу в 15:47 в кабинете, кроме нас с Вулфом, находились трое мужчин и одна женщина. Мужчины, сидевшие в желтых кожаных креслах, были членами совета директоров корпорации Continental Plastic Products. В красном кожаном кресле сидела миссис Томас Г. Йегер. В руках они держали листы бумаги, копии документа, пришедшего по почте сегодня утром. Говорил Вулф: «Нет, я не буду этого делать. В условиях нашего соглашения не оговорено, что я должен сообщать о нюансах моего расследования. Нет никакого толка предъявлять вам улику, с помощью которой я прижал к стенке мистера Айкина, и рассказывать, каким образом я ее раздобыл. Что касается конечного результата, он был предрешен не мной, а ситуацией. Я лишь определил стиль развязки драмы. Если бы мы передали дело в руки полиции, они наверняка рано или поздно обнаружили бы комнату, а узнав о комнате, узнали бы и обо всем остальном. В результате мистер Айкин, ваш президент, стал бы не темой горячих новостей, о которых скоро забудут, а предметом непрекращающегося шума в прессе. А теперь, что касается моего гонорара. Я оценил свои услуги в 50 тысяч долларов. Надеюсь, вы не станете это оспаривать. Не стану, — сказал один из директоров. И я тоже, — бросил другой. Не вопрос, — заявил третий. Я тоже должна выплатить вам гонорар, — заметила миссис Йегер. У меня есть ваш доллар, — покачал головой Вулф. Оставлю его себе. Я ведь уже говорил, что не жду оплаты одной и той же услуги от разных клиентов. Вулф посмотрел на часы. 4 у него было свидание с орхидеями, а потом он отодвинул кресло и встал. Копии заявления мистера Айкина можете оставить себе. В субботу в 17:14 я разговаривал с Пересами на кухне цокольного этажа дома номер 156 по западной 82-й улице. Сесар Перес обмяк в кресле. Его жена сидела, выпрямившись и расправив плечи. «Мне очень жаль», — сказал я. «Но тут уж ничего не поделаешь. Человек, который убил Марию, мертв. Полиция не подозревает, что он и есть убийца. Если им станет известно, то они узнают и об этом доме, и о том, что вы вынесли тело Йегера и сбросили в яму. Они наверняка продолжат вас беспокоить, но, думаю, недолго. Я бы хотел пойти завтра на похороны, хотя, пожалуй, не стоит. Возможно, там будет кто-нибудь из полиции. Они ходят на похороны убитых, когда они могут поймать убийцу. Кажется, я сказал вам все, что вы хотели знать. Но, может, у вас есть вопросы?» Мистер Перес молча помотал головой, а миссис Перес сказала: «Мы обещали заплатить вам $100. Забудьте. В любом случае, у нас было слишком много клиентов. Я оставлю у себя ваш доллар. А также, если не возражаете, ключи в качестве сувенира. Советую вам врезать в дверь новый замок». Я встал и подошел к столу взять сверток, упакованный в коричневую бумагу. Единственная вещь, которую я забираю из той комнаты — женский зонтик. Хочу вернуть его законной владелице. Я обменялся рукопожатиями с хозяевами дома и закрыл за собой дверь. На Иден-стрит я не пошел. У меня не было непреодолимого желания снова видеть Читу Хафф или Мэг Дункан вне сцены. В понедельник я отправлю зонтик и портсигар с посыльным. И под конец я хочу сделать примечание. На случай, если у кого-нибудь из моих читателей возникнет порыв пойти посмотреть на гнездо разврата. Вы не найдете его на 82-й улице. Так же, как и описанных мной людей по указанным адресам. Все детали происходящего были именно такими, какими я их изложил. Однако по очевидным причинам я изменил имена, адреса и кое-какие мелочи. Например, название пьесы, в которой блистала Мэг Дункан. Пьесу продолжают давать, а Мэг Дункан, как всегда, хороша. На прошлой неделе я все же сходил на вечерний спектакль. Так, из спортивного интереса. Если мой отчет прочтет Крэмер и станет меня допрашивать, я скажу, что абсолютно все придумал, включая примечания.